Он уже поднес стакан к губам и собирался пригубить напиток, как вдруг опустил руку. От разочарования у меня все оборвалось внутри. «Что-то не так?» «Лед. Хочешь, принесу?» Я покачала головой. Спазм в горле мешал говорить. Натан пошел на кухню, и я услышала, как из дозатора холодильника в стакан со стуком упали кубики льда. Я опустилась на диван, ноги у меня были словно ватные. «За что пьем?» — спросил он, вернувшись. «За истину». Мой голос прозвучал на октаву выше обычного, и мне оставалось только надеяться, что Натан ничего не заметил. «За истину?» — он отпил виски и поморщился. «Еще и без воды. Хочешь меня убить?» Он сделал новый глоток, поменьше первого. «Твое здоровье!» Я прокинула в себя яблочный сок, но как только прохладный напиток попал мне в горло, выплюнула его обратно в стакан и закашлялась. Из моих глаз покатились слезы. Натан взял у меня стакан, обнял за плечи, и у меня не хватило сил сбросить его руку. Он протянул мне коробку с бумажными платками, я вытащила один и вытерла глаза. Пока я сморкалась, он достал откуда-то одеяло и закутал мне ноги. Мне стало неуютно от его доброты. «Волк в овечьей шкуре», — так сказала бы о нем мама. «А что, если это неправда? Что, если я ошибаюсь?» Но он уже осушил свой стакан. Времени для сомнений не осталось. Глава 57. Я тянула время, заполняя его пустой болтовнёй, пока Натан не сказал: «Джина, мне что-то нехорошо». Зрачки у него расширились, он откинул голову на спинку дивана, словно ему стало трудно ее держать. «Наверное, заразился от тебя». «Уверяю тебя, что нет», — коротко и холодно ответила я. «У меня не осталось времени на эмоции. Давай поговорим, Натан, поговорим о Кале». «О Кале?» «Скажи мне», — я взяла у него стакан и силой опустила его на журнальный столик. «Скажи, что ты с ней сделал?» «Что я с ней сделал?» «Джина, ты несешь чепуху. Наверное, ты в самом деле больна». «Больна не я, Натан». Я придвинулась к нему и сказала на ухо: «Я все знаю». «Что знаешь?» «Как ты издевался над ней, запугивал ее». Я касалась его щекой. «Как убил ее». «Это просто смешно!» — выкрикнул Натан, наконец сбросив личину. «Я любил Кали. Делал все, чтобы ее уберечь, буквально все. А вот ты ее не знаешь». Его лицо все больше краснело, только я не понимала, от злости или от средства, которые я подмешала ему в виски. «Тебе лучше уйти!» Его речь замедлялась, голова тряслась, словно он пытался сбросить пелену с мыслей. «Я никуда не уйду, пока не услышу правду!» Я встала над ним. Натан сел, не удержался, повалился на диван, помотал головой и попытался подняться. «Джина, мне правда не по себе». Он говорил неразборчиво, открывал и закрывал рот, словно проверяя, может ли он двигать челюстью. «То, что я подлила тебе в виски, называется пентобарбитон. Собак он убивает довольно быстро. Но, учитывая твои размеры и количество выпитого, у тебя есть минут 20. С поправкой в ту или иную сторону, точнее, трудно сказать». Глаза у Натана вылезли из орбит. Он схватился за край дивана и попытался подняться, но ноги, видимо, онемели, и он грохнулся на пол, едва не задев головой журнальный столик. Потянулся к моей лодыжке, но я отступила и сверху вниз продолжала смотреть на человека, который своим отвратительным, жестоким поступком невольно спас мне жизнь. Затем коротко пнула его носком под ребра, чтобы он не засыпал. «Начинай говорить!» Глава 58. Натан лежал на полу, перевернувшись на живот. Его тело подергивалось. Он пытался вернуть власть над своими конечностями, но это были судорожные, беспомощные движения, как у старающейся принять нормальное положение, валяющейся на спине черепахи. Он повернул ко мне лицо. Вены на его шее вздулись, глаза от испуга выпучились. «Что со мной?» Твое тело мало-помалу отключается, органы сдают один за другим. Последний пропадет речь. К счастью для тебя, все произойдет относительно безболезненно. Дженна, заткнись и слушай. В моей сумке лежал еще один пузырек. Я вынула его и показала Натану. Это антидот. Если ты признаешься в том, что сделал, я дам его тебе, и ты проведешь остаток своей жалкой жизни в тюрьме. Ясно? Да, я... Подожди. Я наклонилась, впилась ему пальцами в плечо, потянула раз, другой, третий, но не смогла перевернуть на спину. Вся в поту, я встала на колени, подсунула одну ладонь ему под плечо, другую под бедро и резко толкнула. Чтобы он не скатился назад, я подставила ему под поясницу колено, сжала зубы и снова толкнула. На этот раз он принял нужное положение. Тяжело дыша, я достала телефон, включила диктофон и положила аппарат на журнальный столик. «Теперь говори. Дай мне антидот, пожалуйста. Чем скорее ты все скажешь, тем скорее получишь его, не бойся. Несмотря на то, что ты чувствуешь, ты не умираешь пока». «Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Я не сделал ничего дурного, пожалуйста, Дженна». В его глазах блеснули слезы. «Но это только сильнее разожгло во мне злость». «Ты прислушался к мольбам Кали, когда вез ее к месту смерти? Проявил к ней сострадание?» «Я правда не понимаю, что ты обо мне вообразила. Мы были счастливы с Кали. Не дай мне умереть, Дженна». Ты забрал у нее телефон. Натан быстро-быстро заморгал. «Откуда ты узнала?» «Снял деньги с ее счета, чтобы помыкать ею. Это был наш общий счет. Ходил за ней по пятам, следил. Ни на секунду не оставлял одну. Даже на работе у нее не было от тебя спасения. Стоило ей выйти на обед, ты уже тут как тут. Она боялась тебя и хотела бежать. Признайся!» Теперь я кричала во весь голос. «Она собиралась от тебя уйти!» Единственная слеза скатилась по его щеке. Я поднесла телефон ближе к его губам, и он прошептал. «Да». Глава 59. «Ты не мог ее отпустить, так?» В глубине души она сама этого не хотела. «Хотела! Она тебя боялась!» «Откуда, черт возьми, тебе знать?» Голос Натана немного окреп. «Ты не была с ней знакома?» «Не была. Но я ее чувствую». Я потянула вниз футболку и показала ему шрам. «Во мне ее сердце. Слышала о клеточной памяти?» «Нет». «Дженна, дай мне, пожалуйста, антидот».